Братья и сестры, предлагаю нашему вниманию Слово Божие, которое записано в Псалме 67, стих 10. Псалом 67, стих 10. «Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его». Мне хотелось для начала вспомнить несколько примеров, когда кто-то нуждался в подкреплении и, может быть, помощи. Кстати, эта трудность может быть у всякого человека, молодого или старого, здорового, который имеет здоровье, или больного. Но как-то так сложилось, что обычно молодежь как-то меньше нуждается в помощи, поэтому этого и не ценит, и не понимает. А более люди преклонного возраста, те больше это понимают, что им не раз и не два приходилось быть в трудной ситуации, где они очень ожидали помощи, поэтому и ценят. Братья и сестры, помощь может прийти очень с разной стороны. И очень часто Господь желает помочь. А бывает, кто-то еще хочет помочь не от Господа. И там мы должны правильно поступить. Несколько лет назад я попал в один большой город. Дело было уже к вечеру. И вроде так все было благополучно. Я и шел по маршруту, и вдруг я понял, что я сбился с пути, не знаю, как дальше. Одна женщина попыталась мне как-то помочь, но я настолько слабо знал адрес, что она поняла, что это все безнадежно. Но потом я кое-что вспомнил, и она сказала: вот сейчас идет последняя маршрутка. Больше туда ничего не идет. Я быстренько заскочил в эту маршрутку, и вот я уже в поселке, и в поисках этого дома, который мне нужен. Зима, около 30 градусов мороза, я уже там промерз, пока выяснял, куда мне ехать, теперь еще куда идти. И вот хожу по улицам, ищу. Конечно, как хотелось бы, ну, хоть кто-нибудь бы встретился, какой-нибудь, ну, немножечко помог, совсем немного. Уже мысли такие появились, наверное, придется идти опять на вокзал и как-то завтра уже, следующий день, искать дорогу. Итак, друзья, в таких размышлениях я продолжал путь, и вдруг в окне дома я увидел братьев. Братьев. Я так обрадовался, я буквально заскочил в этот дом, и надо же, тут оказалась хозяйка сразу недалеко от двери, она на меня с таким удивлением говорит: вроде не май месяц, ты хотя бы двери закрыл. Не говоря о том, что я забыл даже и поприветствоваться. Помощь. Да, братья и сестры, бывает такое явление, когда мы так нуждаемся в помощи, и наше поведение иногда не совсем объяснимо. Помощь бывает разная. Бывает помощь, которой мы в самом деле отказываемся, потому что она нам может навредить. Недавно пришлось прочитать вот эту книгу Ивана Петровича Прета, где он немножко рассказывает о труде в издательстве «Христианин». И он там говорит, что как-то ему пришлось перевозить груз, он был очень тяжелый. И было условлено о том, что его встретят. У него было 4 сумки. Он говорит, что 2 сумки и то тяжеловато нести, а 4 тем более очень тяжело. Но получилось так, что не встретили. Оставаться на перроне, оставаться опасно. Попросить кого-либо, чтобы помог, также опасно. И вот ему надо было, превозмогая вот всю эту тяжесть, с большим усилием нести эти сумки и делать вид, что это не тяжело. Человек, который нуждался в помощи, но он добровольно от этого отказывался, потому что понимал, что от этой помощи может быть огромный вред. В крайнем случае большой. Я вспоминаю еще один случай из подобной жизни наших друзей, когда одна сестра, она уже в возрасте, ей надо было также перевезти груз, у ней было две сумки. И вот она в поезд, ну никак не могла, она вещи поднимает, сама не может забраться. Там один молодой человек увидел: «Бабушка, давайте помогу». «Нет, я сама». Но потом он уже ее слушать не стал, схватил эти сумки, думал, они легкие. Потом говорит: «Бабка, что ты сюда наложила?» Ну, друзья дорогие, она отказывалась от этой помощи. Она понимала, что ну никак нельзя, никак. Она может себя выдать, и очень плохо будет. Поистине, помощь бывает очень разная. И, к сожалению, хочу сегодня вместе с вами порассуждать об этом, почитать Слово Божие. И надо бывает, приходит помощь от Господа, а мы как-то к этому невнимательны и пропускаем. А бывает помощь, приходит с другой стороны. И вы знаете, настолько это все привлекательно, что хоть даже и в чем-то совесть нас осуждает, а идем на эту помощь. Давайте почитаем Слово Божие. Это надо немножко в прошлое взять. Четвертая книга Царств. Там рассказывает, 6-7 глава рассказывает о таких трудных моментах жизни народа израильского. Царь сирийский Винодад вновь решил оккупировать Северный Израиль. Долго он туда не ходил. Потому что пророк Божий Елисей смог очень хорошо их проучить. И, может быть, кто читал Библию, помнит, как он сделал. Господь поразил это войско слепотою, а он их в сын Самарии привел, а потом показал, где они находятся. Царь Израильский решил, говорит, что надо их всех убить или избить. А Елисей говорит: нет, не ты их привел, не тебе бить. Давай накрывай стол, пусть покушают. Он их хорошо угостил, написано, богатый стол был. И после этого написано, что они больше не ходили. Ну, прошло время, я не знаю, что за причины. Может быть, царь поменялся, может быть, люди подзабыли этот урок Божий. И вот царь сирийский окружил город Самарию. Тяжелое время началось. Конечно, может быть, поначалу и бодро себя чувствовали жители Самарии, все, кто укрылись за стенами этого города. Но со временем ситуация сложилась все хуже и хуже, и вести были недобрые. Сириане отнюдь не собирались покидать государство Израиль, а продукты практически уже закончились, и начали люди кушать то, что обычно не едят. И вот здесь возникла одна мысль у царя израильского. Он сказал такие слова. И сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Забыл царь израильский, как выручал Елисея не раз и не два. Все было забыто в порывах такой злости. Забыл о том, что это могло быть Божьим помощью, Божьим подкреплением. Решил отомстить. И посылает своего человека для того, чтобы выполнить вот это заклятие, которое он сделал. Братья и сестры, когда я внимательно читал этот текст Священного Писания, я заметил, насколько много милостивый Бог. Мы не всегда так поступаем, как поступил Господь в этой ситуации. Послан человек, чтобы снести голову пророку Божьему, вот, а Господь Бог именно в этот момент начинает пояснять, как Он хочет им помочь. Ну, обычно уж, если мы и расположены кому помочь, только не такой ситуации. Наверное, кто-то из нас был свидетелем, или сам говорил, или, может быть, слышал, когда вам говорили такие слова, что я вот тебе был расположен помочь и уже собирался, но вот ты так плохо поступил со мной, я не помогу. Такое я встречал и среди детей, и среди взрослых. Неприятно это слышать. Братья и сестры, а Господь так не поступил. Мы читаем дальше. Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. Видите, какое общество? Дальше. И послал царь человека от себя, прежде нежели пришел посланный к нему. Он сказал старцам: видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью, а вот и топот ног господина его за ним. Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: «Вот какое бедствие от Господа! Чего же мне впредь ждать от Господа?» Братья и сестры, обратите внимание поведение Елисея и поведение Господа. Что Елисей посоветовал старцам? Затворите дверь и прижмите, да? Господь открыл Елисею, и у него сердце вот так вот затрепетало, думает, надо как-то придержать. А Господь говорит по-другому. Не успел Елисей свои планы как-то реализовать, что-то еще сказать, вот, слушая от Господа повеление, как Господь дает ему новое Елисею. И говорит: «Говори». И говорит Елисей такие слова: «Выслушайте слово Господне. Так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». Итак, братья и сестры, обратите внимание, что в принципе оставалось совсем короткое время, чтобы снести голову у Елисея, а Господь вот дает такое обещание. Он помощь посылает. Помощь посылает. Он говорит, что завтра будет помощь. Как вы думаете, вот этот человек, который пришел с таким злым намерением к Елисею, человека царя, поверил этому или нет? Нет. Даже если бы об этом здесь было, умолчало бы Слово Божие, и не было бы написано, что этот человек не поверил бы. Братья и сестры, судя по его поведению, нам было ясно о том, что в самом деле этот человек не поверил Елисею ни в чем. Но представьте, что Господь говорит народу израильскому: завтра будет помощь. Этот чиновник или он военачальник, кто он там был, я не знаю, наверное, бы как-то отреагировал. Но если помощь, наверное, надо было немножечко что-то предпринять. Как эту помощь получить? Ведь в его руках и в руках его господина, царя израильского, оставшийся народ. Народ весьма голодный, часть которой уже погибли от голодной смерти. Такой человек ни перед чем не остановится. И если неправильно поступить, неправильно организовать по принятию этой помощи, может случиться большая беда. Наверное, кто-то из взрослых знает об этом, что если человек долго-долго голодал, а потом принимает пищи много, может наступить и смерть. Ну и так дальше. Короче, там было о чем подумать. И если бы этот человек серьезно воспринял помощь от Господа, он вел бы себя, наверное, не так. Может быть, он бы поставил дозор на стене, чтобы они смотрели за движением войск сирийских. Это один из моментов, который надо было проконтролировать, как сирияне себя ведут. Если будет помощь и будет у ворот Самарии, значит, что-то произойдет с сирийским войском. Ведь у ворот Самарии сейчас не помощь. У ворот Самарии сейчас сирияне находятся. Враги, которые ждут, когда же откроются эти ворота, для того, чтобы погубить последних, которые там остались живых. Может быть, надо было еще как-то определиться, ну и сделать, может быть, как-то народ поделить там, я знаю, на десятки, на сотни людей, определить старших или еще. Я не знаю, что там надо было делать, это не мое дело, я знаю, что там надо было что-то предпринимать. Но этот человек совершенно не готов был принять помощь от Господа. Он от Господа помощь не готов был принять. Друзья дорогие, если он был готов принять помощь, ну, в крайнем случае, он бы пытался что-то делать или хотя бы как-то обговорил, ну, и, наверное, бы рассуждалось, как же это сделать. Рассказывают те, которые были в вузах, когда слышат, что амнистия, то узники много об этом рассуждают и выясняют, а по какой статье амнистия, как кто будет освобожден, а какие там еще условия закона, а когда это будет, а точно ли это будет, кто это сказал и так дальше. Они видят, что будет облегчение, и поэтому они стараются что-то сделать для того, чтобы вот, ну, как-то себя успокоить. В стане израильском абсолютная тишина. Люди продолжают голодать. Царь израильский во зле, в ненависти к пророку Божьему, думает, как отомстить. Сановник, на которого опирался царь, совершенно ничего не предпринимает. Там в стане сирийском уже начинается движение. Господь начинает уже оказывать свою помощь, а в этом городе продолжает воинствовать и исповествовать смерть. Ведь, в принципе, помощь от Господа пришла вечером, а жители Самарии смогли воспользоваться на второй день. И только потому, что они были не готовы к этой помощи. И только потому, что им об этом не сказали. А кому сказали, тот не принял всерьез. Я вот так думаю, друзья, может быть, кто-то в свое сердце уже сейчас и немножко осудил этого сановника, что вот так повел себя нехорошо, не отнесся как-то несправедливо ни к себе лично, ни к народу, который был верен, ни к Богу, но никому совершенно. Братья и сестры, в нашей жизни мы часто нуждаемся в том, чтобы Господь нам оказывал помощь. И, наверное, каждый из нас знает о том, что Господь никогда в долгу не оставался, и Он всегда готов сдать свое подкрепление и оказать нам помощь. Друзья дорогие, но я сейчас вижу, что далеко не у каждого дитя Божие в сердце и на устах рассуждение об этой помощи. Давайте, братья и сестры, никого не осуждая, а только посмотря на свое личное духовное состояние, посмотрим, о чем мы сегодня рассуждали перед собранием. О Божьем подкреплении или о чем-то другом. А о чем у нас разговоры идут по телефону? О чем мы пишем в письмах наших? О чем мы думаем, когда мы просыпаемся и когда засыпаем? Друзья дорогие, вот эти голодные, изнеможденные самаряне, не приняв всерьез помощь от Господа, они не мечтали и не думали о том, что завтра они насытятся хлебом и смогут это делать, кушать столько, сколько они захотят. Я думаю, что никто бы из этих самарян не ложился и не ждал бы рассвета, уже бы думал, как можно быстрее, когда же уйдут сирияне, что там Господь Бог сделает, чтобы оказать помощь, где эта помощь? Друзья дорогие, а разве Елисей запретил сановнику задать какие-либо вопросы? А разве были там препятствия? И я думаю, что Елисей бы многое не скрыл. Наверное, многое бы пояснил и рассказал, как эта помощь придет, когда надо готовиться, как это сделать и многое другое. А еще бы лучше, если бы он поступил, сказал бы так: царь, это хорошо, что Елисей говорит о помощи, значит, он лучше нас знает. Ведь только с ним разговаривает Бог, ни со мной не говорит, ни с сановником не говорит. Пусть Елисей лучше поуправляет всем этим шествием за помощью. Пусть он скажет, когда кому выходить и что делать. И таким образом эта помощь будет взята как должно. Друзья дорогие, ничего не произошло. Елисей остался в своем доме. Он имел общение с своими сотрудниками, старцами. А сановник ушел своей дорогой. Забыл сказать о самом главном этим голодным людям. Только потому, что они не поверили тем словам, которые сказал Господь. Друзья дорогие, в Слове Божьем есть очень и очень обетований много. Но обратите внимание, как редко мы к ним возвращаемся и говорим. Иногда можно кое-что услышать на молитве, больше на проповеди или же в какой-либо духовной статье. И меньше всего это встречи с жизнью. Как мы сегодня, братья и сестры, похожи на этих изголодавшихся самарян, которые рядом имеют хлеб духовный, которые имеют помощь от Господа, но почему-то у них такой покой и беспечность. Я хочу обратить внимание, что Господь не остался в долгу, и не получилось, что Божья помощь оказалась тщетной. Если царь и сановник, и все придворные, и те, которые подчинялись царю, не захотели принять помощь от Господа, то нашлись те, люди, которые считались самые несчастные, самые жалкие, отбросы общества, которые нельзя было принять никак. Их в общество не принимали, потому что когда человек становился прокаженным, он должен кричать, сколько есть силы, нечист, нечист, и что делать? Бежать вон из города. И вот это те души, которым не улыбнулось счастье, которых жизнь практически оказалась за вратами города, за пределом общества, глубоко несчастные люди. Обратите внимание, это они первые получили помощь от Господа. Это они, мы об этом читаем в Слове Божьем, в 7 главе такие слова. «И сказали друг другу, не так мы делаем, день этот, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». Братья и сестры, надо ли бы уведомить царский дом об этом? Да нет, не надо, потому что царский дом уже знает. Еще вчера об этом Елисей сказал этому царедворцу. Еще вчера было объявлено о том, что помощь придет от Господа. Но эти несчастные, жалкие люди ничего не знали о том, что царь об этом все знает, что ему сказал сам Господь через Елисея. Но обратите внимание, насколько эти несчастные люди оказались честными. Обратите внимание, насколько они поднеслись к Божьей помощи очень и очень серьезно. Они говорят, не так мы делаем, ведь на нас падет вина. Братья и сестры, на царя израильского, а на сановника, на него вина не падает, что еще за одну ночь не один человек, а больше погибли от голода. Разве на них не упала вина? Конечно, упала. И только потому, что не поверили Слову Божьему. Господь говорит, помощь придет. Они не поверили, сами не пошли и другим не сказали. Друзья дорогие, это беспечное отношение сегодня к Божьим обетованиям может привести к такому печальному результату в нашей жизни, что когда нам станет очень трудно, и не всегда нам будет так легко и хорошо и беспечно жить, в нашей жизни обязательно возникнут эти трудности, как в этом городе Самарийском. Если, может быть, не будет голод физический, так будет голод духовный. И если не будет трудностей материальных, так могут быть трудности духовные. И враг не спит и не дремлет. Он обязательно создаст нам этот микроклимат, от которого мы не будем знать, куда деться. Братья и сестры, я переживаю за то, что мы сейчас, не вникая в Божье обетование, можем оказаться в таком жалком положении, как эти самаряне, мы просто забудем за Божье обетование. Мы на них не обращали внимания, мы не верили Слову Божьему, мы только об этом громко молились, читали проповеди, а к сердцу не принимали. Друзья, кто будет в этом виноват? Есть еще одна помощь, о которой я хочу сегодня рассказать. Это опасное явление, которое сегодня встречается все больше и больше. Это записано в третьей книге Царств, этот случай. Но вначале хочу немножко в общем принципе. Кто считает себя более неуязвимым и более основательным? Человек, который имеет здоровье или который не имеет? Кто считает себя более тверже в жизни, который имеет деньги или который не имеет? Кто считает себя более счастливым? Человек, который впереди жизнь или который прожита жизнь, и он знает, что он скоро умрет. Разные люди есть на этом свете, и некоторые люди есть, которые считают, что деньги делают все. Что надо иметь связи, надо иметь какую-то власть, и тогда можно жить спокойно. Вот это вся и помощь. Я, по-видимому, может быть, вам уже рассказывал пример, но постараюсь сегодня еще раз. А может быть, не говорил в этой церкви. Это было в нашем городе. Образовалась у нас одна группа, где одно время я посещал там, а затем сейчас там братья другие посещают. Человек на 10 сестер, были там и братья также, а потом не стало. И мы по средам собирались для того, чтобы проводить богослужение. Им тяжело было ехать к дому молитвы. Для того, чтобы попасть на место, где богослужения у нас проходили, надо было переходить, ну, дорогу. Там светофор стоял, и, в принципе, особых проблем не составляло. И вот одна сестра, сестра преклонных возраста, увидела зеленый свет для себя и начала переходить дорогу. А перед ней на большой скорости, или так близко-близко, машина. Она думала, что она остановится, а машина и не собирала, джип. Она с испугу растерялась и кричит: «У, козел!» Машина резко затормозила, выходит человек, бабушка сильно испугалась. Она начинает: «Ну, сыночек, ну, внучек, ну, ну, зеленый же мне был, тебе ж красный, я так перепугалась, я чуть не упала». А он достает эту барсетку, а там эти доллары, и говорит: «Бабка, вот здесь и красный, и зеленый, и синий, все здесь, говорит, как хочу, так и езжу». Долго бабушка вспоминала этот пример. Вот, друзья, значит, надежда. Есть такая опора. Ну, а теперь, что же там записано к третьей книге Царств? Давайте почитаем. 21 глава. «И сказал Ахав Науфею, говоря: отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, и если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Вот решил Ахав, значит, такую сделку заключить. Готов был дать земли, ну, я думаю, что и не худшая земля, более того, даже оплатить все услуги и за землю заплатить. Ну, казалось, здесь все нормально. Ну, что тебе, смотри, как хорошо все получается. Но Науфей оказался человеком несговорчивым, ценящим то, что оставили ему его отцы, и поэтому он отвечал так: «Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих». И вот теперь Ахав в таком положении: где искать помощь? Куда идти? Обращаться в суд? Какой суд, он царь? Куда жаловаться? Что делать? И написано, что пошел Ахав домой встревоженный, огорченный, кушать не стал, ну и лег в таком состоянии, что никуда ни настроения, ничего нет. Обратите внимание, здесь помощь приходит. «Я, говорит, доставлю тебе этот виноградник». Правда, хорошо, да, друзья? Так вот все, в жизни нет, так хотелось виноградник. И землю даю, и деньги плачу, и все делаю как надо. Нет, не согласен, вот же упертый, а. А тут помощь. «Я, говорит, доставлю тебе виноградник». Более того, землю отдавать не надо. И деньги платить не надо, ничего не надо. И вот теперь Ахав в состоянии ожидания. Ждет же, когда ему доставят виноградник. Хорошая мысль, хорошая. А чего он, в принципе, ждал, братья и сестры? Ждал помощи. Я думаю, что тот, кто знает этот случай, который я сейчас напоминаю всем присутствующим, наверное, помнил. Понимал Ахав, что он ждал. Он ждал, пока лжецы не обманут и лжесвидетельства не скажут. Он ждал, пока убийцы не убьют. Он ждал. Казалось бы, он совершенно ничего плохого не делал. Он просто находился у себя дома и ждал. Братья и сестры, он, конечно, понимал, что эта помощь, которая будет для него, она будет сделана нечисто, незаконно, потому что по законному никак не может получить Ахав вот эту землю, потому, даже что, не потому, что он царь, не потому, даже если он царь, все равно не может получить, потому что это наследие от отцов, а по законам еврейским это категорически запрещалось, не трогай межи давней, так надо все оставить как есть. Поэтому на законных основаниях Ахав эту землю получить не может, а хочется. И вот ждет помощи, но это помощь другая. Обратите внимание, как отреагировал на это Господь, когда Ахав получил эту помощь. Он уже пришел в виноградник, чтобы посмотреть, Вот теперь у нее есть, как что я там получил. У него же были планы виноградник, значит, убрать, овощной сад. И, наверное, он думал, вот здесь и помидорчики, тут и картошечку. Вот это все он ходит, мечтает там. И вот обратите внимание, что говорит Господь. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды, вымету за тобою, и истреблю Ахава, мочащего к стене, и заключенного, оставшего в Израиле, и так далее. Братья и сестры, Господь Ахава назвал убийцей, а он убивал? Нет. Братья и сестры, он даже приказа не давал, чтобы убить Навофея. Это его жена все сделала. Он даже совета Изавели не давал. Он не говорил, что ну ты сделай, я тебе дам вот свой перстень, там печать поставить, все. И этого даже. Он всего-навсего согласился, чтобы ему оказали помощь. Но он точно знал, что эта помощь будет преступная. Он точно это знал. И Изавель не посчитала долгом для себя, чтобы Ахаву рассказать все, как вот, значит, она сделает это преступление. Она говорит, я доставлю тебе этот виноградник. Друзья, дорогие, разве мы сегодня не встречаемся с этим явлением, когда мы считаем, что у меня там есть рука, кто-то говорит, кроме руки еще крыша есть или еще что-то, где я там что-то могу сделать, у меня там в правительстве, в силовых структурах, или там еще, значит, в криминале есть люди. Друзья, дорогие, обратите на это внимание. Помощники. А Господь не смотрел на них. Ничего, мы видим, не было. А Господь пришел и говорит, ты убийца. Так говорит Господь, убийца ты. А хочу обратить внимание, Ахав не сказал о том, что нет, нет, я не убийца. Он по-другому ответил. Говорит, нашел ты меня, враг мой. И так Ахав стал очередной раз богопротивником. И только потому, что он не вопросил у Господа, не попросил у Бога помощи и не понадеялся на Божью помощь, а взял расчет на помощь от человека. Друзья дорогие, как вы думаете, вначале надо было Ахаву заплатить за землю и надо было такой же кусок земли отделить, а Изавель пообещала, говорит, бесплатно доставлю. А все-таки, и Слово Божие, заплатил Ахав за это или нет? А какая цена? 70 сыновей. 70 сыновей. Дорого. И более того, еще бы дороже было, если бы этот человек не смирился пред Господом. Было бы еще страшнее. Но слава Богу, что есть у него такой добрый момент. Вот вы обратите внимание, какой дорогой ценой может для нас помощь обернуться. Помощь не от Господа, а помощь человеческая, на которую сегодня иногда некоторые рассчитывают. Я хотел бы, чтобы мы сегодня дорожили помощью от Бога, надеялись на Его обетование, узнавали, интересовались, углублялись в этом, доверяли Господу, и будет эта помощь совершенная, прекрасная, принесет нам радость. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Будем молиться.